Мальчишки вообще врачей боятся, как огня, в любом возрасте боятся. Врачей, больницу, уколов. Елена Васильевна, ну... Я ему уже 100 раз говорила, что выпишусь, дома буду. А там сколько Бог даст, столько и даст, что здесь лежать, занятых людей от дела отрывать. Если ничего уж не поправишь. А он все не соглашается. Приезжает, книжки привозит, еще яблоки какие-то. А иногда курицу или котлет нажарит. А мне ведь совсем ничего не хочется, Катенька. Но ничего. Скоро все изменится. И он говорит. Посидит, мы с ним поговорим. Как после операции в Завидово поедем. У нас там домик. Володя, пока я не болела, почти каждые выходные ездил. Еще про весну поговорим, как скоро все изменится, зацветет. Скоро все изменится. Навсегда. Весна. Весна. Ой, я сирень очень люблю. И у нас там Завидово, знаете, просто море сирени. И персидское, и белое, всякое разное. Про собаку поговорим. Он все собаку хочет. Придумал, как я с ней буду гулять, когда он на работе. Вот мы разговариваем, а я вижу, как ему... Страшно, мальчишечке моему, как страшно. Так я его подвела не кстати. А тут вдруг не приехал. Звоню, не отвечает. На работе его нет, я и туда позвонила. Я решила, что до вечера подожду. А потом поеду его искать. Ну что вы, не нужно его искать. Он в Анадыре в командировке. Анна Иосифовна отправила. Особенно-то плохого ничего нет? Да все хорошо, Елена Васильевна. Самое главное, что вас Долгов посмотрел. И сказал, что на следующей неделе сделает операцию. Да-да, он про какие-то обследования сказал. И про операцию. Он сказал, что 80% за то, что сделает. Он подробнее обещал Володе рассказать, а мне не стал, потому что я не родственница. А эта женщина, ваш лечащий врач... Юлия Павловна. Она сказала, что нам очень повезло. И раз Долгов согласился оперировать, значит, все обойдется. Он светило и великий врач. Господи, помоги. Помоги профессору Долгову. Всю основную работу он сделает сам. Ему просто нужно немного помочь. А мы с Маней тоже постараемся. Но в одиночку нам не справиться. Нам тоже придется помогать, Господи. Если ты поможешь немного, все получится. Весна придет, снег уберется. Растечется талой водой, пролезет зеленая, молодая, упорная трава. И зацветет сирень, и белая, и персидская, и всякая. И эта милая, замученная болезнью женщина проснется после операции. Солнце будет так же яростно светить в окна. И она увидит солнце и поймет, что все позади. Господи, помоги нам. А вы давно с Володей работаете, Катенька? А с тех пор, как он пришел в издательство, 3 года. Странно, что Володя мне о вас ничего не рассказывал. Я знаю всех его друзей и подруг. Так с детства повелось. Нам всегда было интересно друг с другом. Интересно и весело. Я, конечно, ничего не понимаю в его работе, но он и про работу мне рассказывает. А вы понимаете в его работе, Катенька? Он какие-то программы пишет на каких-то платформах. А я только и знаю одну платформу, от которой электричка в Завидово идет. Да. А с Дениской знакомы? с Володиным другом? Да. Дениска – это Дэн Столетов. Они уже 10 лет дружат с университета. Дениска учился на журналистике, а Володя на вычислительной математике. Такие хорошие мальчишки. Только с девушками им как-то не очень везет. Я раньше приставала, почему такое получается. Ну, Володя рассердился и сказал, чтобы я отстала. А девушкам нужно исключительно богатых и знаменитых. На таких, как они, никто внимания не обращает, но... Ну, это, по-моему, чепуха. А, Катенька, как вы думаете? Дом Балашова. Ёлкин конь, Алекс! Тише! Маня, не шуми! Вы кому? Никто не принимает. Здравствуйте, меня зовут Марина Покровская. Я дружила с Сережей, и мы с ним сегодня собирались встретиться. Да говорю ж, никого нема. Приема нема. А вы кто? Как вас зовут? Домработница, а звать меня Галей. Галь, вы одна дома? Да сказано же, нема приема. Не велено принимать. Ступайте, ступайте отсюда, горе у нас. Я знаю, что у вас горе, я и приехала выразить сочувствие. Я хорошо знала Сергея и понимаю, что у вас несчастье. Мне бы поговорить, Галь. Кто еще дома? Да никого ж нема, и усе разошлись, и вы ступайте. Вот там книга, можете и тамочки написати, що ви тут побували і хто такая. Эта книга для того і положена, щоб усі у ній писали, хто тут був. Ой. Матерь Божья, траурную книгу, что ли, завели? С ума совсем сбриндили. Альбом, свечи в серебряных подсвечниках, фотографии, иконы. Бедный Сережка. И после смерти какой-то фарс. Теперь вот эта книга с соболезнованиями, и сам он на дне, да еще в окружении святых. Тама, Тама, напишите и ступайте с Богом. Ты прости меня, Сережка, но если я сейчас здесь ничего не стану писать, твоя гастарбайтерша выставит меня вон, а я должна разобраться. Я не могу это так оставить, понимаешь, Сережа? Вряд ли эти люди, которые завели для тебя траурную книгу, смогут разобраться хоть в чем-нибудь. Например, кто и зачем отправил тебя на тот свет. Что написать-то? Марина Покровская выражает искренние соболезнования семье. Манечка, здравствуй. Ларис? Тю, ручка упала. Манечка, проходи, я сразу не поняла, Ларис, что это ты приехала. Ты что ли? Я... Видишь, как у нас Ванечка. Нашлась. Должна была с ним встретиться сегодня. Соврём. И не встретилась. Да уж теперь не встретишься. Лариса, пресс-секретарь Балашова, проработала с ним много лет. Прошла огонь, воду, медные трубы, преданные ему до кончиков своих белых волос. Интересно, где остальная света? Пойдем, Манечка. Что мы на пороге-то стоим? Пойдем. А как его мама? Что ты спрашиваешь? Плоха, конечно. Мы ее в больницу отправили сразу, она в интенсивной терапии. Не знаю, оправится ли. Вы приехали выразить соболезнования? Ларис, я просто приехала. Какие там соболезнования? Разве можно что-то такое выразить? Главное, исправить ничего нельзя, Манечка. Я знаю, звучит глупо, но я поверить не могу. Я никак поверить не могу, ну... Ладно бы, болел, страдал. Ох. Как-то можно было подготовиться, а то ведь в одночасье... Только что дом достроила, не пожил совсем. А дом-то? Ну, дворец, ну, хоромы. Да это все не его идеи. Он здесь, по большому счету, и не бывал почти. Неуютно ему здесь было. Ну, ты же понимаешь. Понимаю. А если не его идеи, то чьи? И зачем строить дом за много миллионов и потом не бывать в нем, потому что неуютно? Лариса. А откуда вы узнали, что Сергей погиб? Мне, например, какой-то случайный человек в аэропорту сказал. А вам? А мне позвонили. Это его позвонило. Это? Кто? Кто же еще? Подруга жизни и большая любовь. Я вечно путалась в его любовях. Сколько их у него было? Нет, это главная подруга. Да ты ее наверняка видела, Мань. Вот в последнее время только с ней. И фотосессии общие я организовывала. Да ты мне напомни, какая она? Да чего там напоминать, сейчас явится, готовьтесь. Даша, что ли, или как ее? Ну, конечно, он, видишь, для нее даже дом построил. А она здесь живет? Она здесь и живет. Сережа наезжал только. Он же работал день и ночь. У него 5 съемок в неделю, только съемок. Это если не считать всяких дополнительных историй. Ему 100 раз говорила, нужно отдыхать, но он же никогда не слушал, никогда. Куда там? Ему зарабатывать надо. Конечно, надо. Никаких его заработков не хватит, если такие дома возводить. Только этот дворец отгрохали, как она сказала, что здесь сплошные гопники, гладранцы по соседству. А ей надо в поселок миллионеров. Вот там-то приличные люди. Я все боялась, что он инфаркт схватит. Или еще что похуже. Зря боялась, Манечка. Его какой-то псих застрелил. Просто и быстро. Слушайте, ну хватит уже, а? Хватит вопить! Сколько это будет продолжаться?